Глава 4. Дмитрий. Веду себя как малолетка. Ляпаю какую-то ерунду про протезы, вместо того, чтобы выражаться простым и конкретным языком. Все из-за того, что отвык от общения с такими женщинами, как Ирина. Тьфу, даже в мыслях не могу, сидя рядом с ней, назвать вещи своими именами. Таких, как Ирина, женщин в моем окружении предостаточно. Моя старшая сестра или бухгалтер Нина Сергеевна, например. Однако с ними я общаюсь без далеко идущих планов, не мечтаю затащить в постель и навсегда присвоить. А вот на Ирину я уже некоторое время смотрю именно как на вожделенную добычу. Но никак до сегодняшнего дня не решался открыть охоту. Отвык. Растерял навыки. Давно расслабился на легкодоступном сексе. Стоит зайти в клуб, как красотки сами за мной охоту устраивают. А чтобы мне подкатить, заинтересовать... Нет, такого уже 100 лет не практиковал. Последней, за кем ухаживал, была моя жена Алла. Вспоминаю ее, и сердце тянет привычной досадой. Не смог, не уберег, не доглядел. Допиваю чай одним глотком, а Ирине в это время приходит сообщение, и она что-то быстро отвечает. «Муж?» — проявляю чудеса прозорливости. «Да, мне вдруг пришла в голову мысль, а вдруг это все неправда?» «Не совершаю ли я ошибку, поверив незнакомке?» — говорит Ирина, а в глазах ее затаенная надежда. «Я знаю об этой женщине почти все. Глава моей службы безопасности навел о ней справки еще месяц назад, когда я понял, что мой интерес к этой незнакомке не проходит и, скорее всего, не пройдет. Ирина Строганова замужем за Григорием Строгановым. Ей 49 лет, а ему 53, мой ровесник, и тоже при деньгах. У Строгановых 3 детей, 2 дочери и сын, живут отдельно от родителей. Есть внук и внучка. Но что подогрело мой интерес к Ирине еще сильнее, их с мужем отношения трещали по швам. Каждый жил своей жизнью. Ирина домоседка, все свое время тратит на внуков. А Григорий только в этом году ездил отдыхать аж 4 раза. То он на яхте катается, то на лыжах, то на рыбалку махнет, то на охоту. А в перерывах успевает пожить с другой женщиной. В общем, муж активный и совсем не ценит то сокровище, которое ему досталось. Знаете, Ирина, я уверен, что вы можете ответить на этот вопрос самостоятельно. Покопайтесь в последних месяцах вашей с мужем жизни и сразу поймете, правда это или нет. Взгляд Ирины тухнет. Она крутит в руках пустую фарфоровую чашку и кусает губы. Вздыхает. «Скорее всего, правда», — роняет тяжело и ставит кружку на блюдце. «Спасибо вам, Дмитрий. Вы мне очень помогли. Нам с вами пора в раздевалку. Тренировка уже должна закончиться». Я кидаю на стол 1000-ю купюру за чай и нетронутые пирожные, встаю и подаю Ирине руку. «Да, пора идти за мальчишками». «Может, я могу вам еще чем-то помочь? До дома подвезти?» — спрашиваю. «Ага. Говорил бы сразу. Предлагаю отомстить твоему мужу, Ириша, со мной. Давай, недолго думая, прямо сегодня улетим к океану и предадимся безудержной страсти». «Спасибо, я на машине», — ожидаемо отказывается она. «А то я не знаю и цвет, и марку, и номера. Моя одержимость этой женщины какая-то аномальная. Мне хочется знать о ней все до мельчайших подробностей. А началось это как раз в коридоре под этими трибунами некоторое время назад, когда я услышал разговор Ирины с внуком. «Бабуль, а почему они жалобно поют, если ведьму замуж отдают? Свадьба ведь веселый праздник!» Неожиданно донесся до меня вопрос. Я с шага сбился и уставился на Ирину во все глаза. Сразу понял, что они обсуждают стихотворение Пушкина, которое мне мама в детстве рассказывала. Я очень его любил, но кто сейчас обсуждает с детьми классику после тренировки по хоккею? Наверное, именно этот факт всколыхнул во мне что-то давно забытое и позволил разглядеть утонченную зрелую красоту этой женщины. Такая раньше традиция была, Павлуш. Часто замуж отдавали против воли, поэтому в те времена свадьба для многих праздником не казалась, — ответила Ирина. И я влюбился в ее голос. Чистый, глубокий, красивый. С таким только в услуге секс по телефону работать. «Вот, возьмите, Ирина», — говорю, протягивая ей визитку, когда мы встаем у стеночки возле раздевалки. Она берет, читает, и глаза ее удивленно распахиваются. «У вас ночной клуб?» — спрашивает удивленно. «Интересно, а она думала, кто я и чем занимаюсь?» «Не только. Днем я тоже работаю. Не похож на воротилу бизнеса в развлекательной сфере?» Ирина мимолетно улыбается, демонстративно оглядывает меня и мотает головой. «Если честно, я не знаю. На дискотеке была больше 30 лет назад, а владельцев ночных клубов только в кино видела. О, так это обязательно нужно исправить. Звоните мне в любое время. Я всегда готов познакомить вас с этой тайной стороной жизни. Нет ничего лучше, чем погружение в неизведанное, чтобы отвлечься от проблем». «Пусть она позвонит, пусть. Клянусь, тогда я уж точно не упущу шанс. Буду готов, а не как сейчас». «Еще раз спасибо вам за поддержку, Дмитрий», — говорит Ирина и убирает визитку в сумочку. Дверь раздевалки распахивается, и в коридор высыпается шумная орава будущих хоккейных звезд. Ирина выхватывает своего внука, целует в макушку и ведет на выход. Я провожаю их взглядом, пока меня не окликает Левка. Что ж, остается только надеяться, что после разборок с мужем Ирине захочется сделать что-то безумное, и она вспомнит обо мне.